Глава 35. Бегство. Военный корабль кружился некоторое время над скалами священного порога. Затем уплыл в сторону Азоры и где-то сел. Только тогда Иха и Гусев могли спуститься вниз. На истоптанной площадке они увидели лося. Он лежал близ входа в пещеру, лицом во мху, в луже крови. Гусев поднял его на руки. Лось был без дыхания, глаза плотно сжаты, на груди, на голове запекшаяся кровь. А Элиты нигде не было. Иха выла, подбирая в пещерке ее вещи. Она не нашла лишь плаща с капюшоном. Должно быть, Аэлиту, мертвую или живую, завернули в плащ, увезли на корабле. Иха завязала в узелочек то, что осталось от рожденной из света звезд. Гусев перекинул лося через плечо, и они пошли обратно через мосты над кипящим во тьме озером, по лесенкам, повисшим над туманной пропастью. Этим путем возвращался некогда Магоцитл, неся привязанный к прялке полосатый передник девушки Аолов, весть мира и жизни. Наверху Гусев вывел из пещеры лодку и посадил в нее лося, завернутого в простыню, подтянул кушак, надвинул глубже шлем и сказал сурово: «Живым в руки не дамся. Ну уж, если доберусь до земли, мы сюда вернемся». Следовали три непонятных слова. Он влез в лодку, разобрал рули. «А вы, ребята, идите домой или еще куда. Лихом не поминайте». Он перегнулся через борт и за руки попрощался с механиком и Ихой. «Тебя с собой не зову, Ихошка. Лечу на верную смерть. Спасибо, милая, за любовь. Этого мы, сыны неба, не забываем. Так-то. Прощай». Он прищурился на солнце, кивнул подбородком и взвился в синеву. Долго глядели Иха и мальчик в серой шубе на улетавшего сына неба. Они не заметили, что с юга, из-за лунных скал, поднялась, перерезая ему путь, крылатая точка. Когда Гусев утонул в потоках солнца, Иха ударилась о мшистые камни в таком отчаянии, что мальчик испугался. Уж не покинула ли и она печальную туму? «Иха! Иха!» — жалобно повторял он. «Хо туа мира туа мурра!» Гусев не сразу заметил пересекавший ему путь военный корабль. Сверяясь с картой, поглядывая на уплывающие вниз скалы Лизиазиры, держал он курс на восток, к кактусовому полю, где был оставлен аппарат. Позади него в лодке, откинувшись, сидело тело лося, покрытое бьющей по ветру липнущей простыней. Оно было неподвижно и казалось спящим. В нем не было уродливой бессмысленности трупа. Гусев только сейчас почувствовал, как дорог ему товарищ. Несчастье случилось так. Гусев, Ихошка и механик сидели тогда в пещере, около лодки, смеялись. Вдруг внизу раздались выстрелы, затем вопль, и через минуту из пропасти поднялся, как коршун, военный корабль, бросив на площадке бесчувственное тело лося, и пошел кружить, высматривать. Гусев плюнул через борт. До того опоршивил ему Марс. Только бы добраться до аппарата, влить лосю глоток спирту. Он потрогал тело. Было оно чуть теплое. С тех пор, как Гусев поднял его на площадке, в нем не было заметно окоченения. Бог даст, отдышится. Гусев по себе знал слабое действие марсианских пуль. Но слишком уж долго длится обморок. В тревоге он обернулся к солнцу, клонящемуся на закат, и в это время увидел падающий с высоты корабль. Гусев сейчас же повернул к северу, уклоняясь от встречи. Повернул и корабль. Время от времени на нем появлялись желтоватые дымки выстрелов. Тогда Гусев стал набирать высоту, рассчитывая при спуске удвоить скорость и уйти от преследователя.